Прекрасно сложенная, хорошенькая девочка и непредставимый урод. И с годами это несоответствие все возрастало, поскольку Эркюль Барфус так и остался ростом чуть более метра, а Генриетта Фогель была высокой девочкой. Его прятали от мира. Мир прятали от него. Он ничего не знал о том, что происходит за стенами борделя. Он не видел других людей, никого, кроме мадам Шаль и ее девушек. Днем он никогда не заходил за густые кусты лигусты, отделяющие сад от улицы. По неписанному правилу, его никогда не брали с собой в город, если кому-то надо было в магазины или по делам. Не потому, что его стыдились. Девушки, оказывающие платные услуги, не стыдились ничего. Нет. Они хотели защитить его от мира, нетерпимого к любого рода отклонениям. Поэтому день, когда ему все же пришлось выйти за пределы заведения, стал для него еще большим потрясением. Это было на Пасху, точнее, Великий Четверг. Ему шел тогда 7-й год. День был теплый, но ветреный. Он играл с Генриеттой в саду, девушки обрезали фруктовые деревья. Внезапный порыв ветра сорвал с нее ситцевую шляпку и перебросил через кусты и лигусты в окруженный стеной соседний двор. Там жил старый конюший. Девочка проводила шляпку взглядом, полным недоуменного изумления, и Эркюль Барфус, не задумываясь ни на секунду, сделал первый исторический шаг за пределы своего ограниченного мирка, полного любви и понимания. Он правой ногой содрал с левой башмак, открыл пальцами ноги задвижку на калитке и помчался вперед, не думая, не сомневаясь, не прислушиваясь к предостережениям внутреннего голоса, задыхаясь от непонятного ему самому восторга, помчался босой на одну ногу по выщербленной зимней непогодой мостовой. И, не останавливаясь, он забежал во двор конюшева, где у стены рядом с нераспустившимся еще нарциссом лежала шляпка Генриетты. Он поднял ее ногой и взял в зубы. Он всегда так делал, когда ему надо было что-то куда-то отнести. Он был совершенно счастлив, что ему удалось ей услужить. И только в этот момент он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Перед ним стоял мальчик, полумертвый от страха. Ему впервые в жизни пришлось увидеть фигуру, словно вышедшую из народной сказки, специально придуманную, чтобы пугать детей. Эркюль, почувствовав такой страх, испугался не меньше его и уронил шляпку. Но когда он попытался улыбнуться, чтобы успокоить мальчика, тот начал кричать и звать людей. В одно мгновение Эркюля окружила разъяренная толпа — мужчины, женщины, дети, старики, старухи. Он слышал жужжание их мыслей, исполненных страха и такой ненависти, что он на какой-то миг испугался утонуть в ней. «Уродина! Откуда это дьяволово отродье в Великий Четверг?» Никто не вспомнил бы, кто швырнул в него первый камень. А для Эркюля все смешалось воедино. Толпа, чужие люди, их злоба. В его память не врезалось ни одно из этих лиц. Потом, когда Генриетта утешала его в каморке, она рассказала ему на том странном беззвучном языке, на котором они всегда разговаривали, что шерсть на спине его встала дыбом от страха. Но сам он не знал, как ему удалось сбежать от них и вернуться в дом, да еще и со шляпкой в зубах. Он свернулся рядом с нею клубочком, лежал и не мог понять, откуда там, за пределами этих стен, столько злобы и ненависти, и почти не замечал боли в разбитой камнями голове. Она показала ему шляпку, и он улыбнулся. Его утешила мысль, что он пострадал из-за любви. Событие это было весьма примечательным, ибо не было такой жертвы,